Глава 11. Охрана на входе с любопытством наблюдает за тем, как мы с мальчиком сели друг напротив друга по разные стороны ворот. Лойки вывалил из рюкзака мелкую технику, артефакты и тетрадки. Мальчишка взял тетрадь, открыл ее и положил себе на колени, ручкой почесал нос и с важным видом произнес: «Внимаю». «Смешной. Делает вид, что ничего не произошло и мы не разлучены». «А и правда, чего сырость разводить?» Прохожу по памяти для мальчика урок. Конечно, знания уже начинают подзабываться, но хоть так. Увы, в библиотеке Лойра, во всяком случае в той, что доступна женам, нет ни одного учебника по точным магическим наукам. Расставание с Лойки вышло трогательным. Мы с мальчиком соприкоснулись ладонями и кончиками носов. В местах соприкосновения сразу вспыхнула тонкая магическая преграда, что до этого была невидимой. «Я завтра тоже обязательно приду», — Лойки все-таки шмыгнул носом. «Буду ждать. Всем нашим привет передавай». Мальчик убежал, а я всерьез начала задумываться о проявлении лояльности. «Ну, потерплю одну ночь, зато вне поместья наверняка будет больше шансов сбежать». «Айра, ты чего тут?» На крыльцо дома, к которому я как раз подошла, вышла напряженная Аниль. «Гуляю». «А-а, эх, жаль, ты со мной не можешь поехать. Я сейчас в ювелирный магазин и на выставку». «Ювелирную». «Наверняка там будет много интересных личностей. Ладно, пока». Девушка беззаботно махнула рукой и направилась к уже прилетевшему флаю с седовласым водителем и охранником. Со спины, в ярком цветном летящем платье, с легкой походкой и развивающимися от легкого ветерка волосами, Аниль напомнила мне прекрасную бабочку. Надеюсь, ей никто и никогда не сломает ее хрупкие крылышки. Передумала заходить в дом. Чего там делать? Все равно главный артефакт, похоже, запрятан излишне хорошо. После встречи с Лойки надо восстановить душевное равновесие. Ноги сами потянули меня к псарне. К щенкам. Моя лапочка, тот самый песочного цвета щенок, успел подбежать ко мне первым. Облизать руки, восторженно попискивая и подставляя круглое брюшко, чтобы почесать. Трудно поверить, что вот этот малыш со временем превратится в большую поджарую собаку. Да, не удержалась, хотя хотела больше сюда не приходить. Зря. Когда решила, что пора уходить, щенок начал отчаянно выть. Вот зачем я сама привязываю малыша к себе? Это неправильно. «Берите с собой. Я разрешаю». Подскочила от неожиданности и обернулась к Эйнеру. «Как же напугал!» «Лойер, у меня создается впечатление, что вам нечем больше заняться, кроме как следить за мной». Супруг недовольно поморщился. «Вы можете называть меня по имени. Раньше же предпочитали имя». Хмыкнула. «Скажите, а почему именно мне позволено пользоваться подобной привилегией? Насколько мне известно, вы не любите, чтобы жены к вам так обращались». «Ни одна из моих жен, помимо вас, не знает основ высшей математики, не способна ограбить банк и выжить в канализации. А еще не танцует так, как вы». В этот раз не удержалась от смешка. «Знаете, Лойер, и из ваших уст то, что вы сейчас сказали, прозвучало как признание в любви». Эйнер прищурился, задумчиво меня оглядел и подошел к вольеру со щенками, достав оттуда моего малыша. «Берете или нет?» «Я не видела, чтобы в вашем доме кто-то ходил с животными». «Я пока тоже. Отвечайте на вопрос». «Нет». «Хорошо, тогда я прикажу его утопить». Невозмутимо сообщил Эйнер, взял попискивающего щенка за шкирку и пошел на выход. «Что? Зачем?» Устремилась вслед за мужем. «Вы брать щенка не хотите, а для службы он не пригоден. Никого из охраны слушаться не станет, поскольку привязку создал с вами и теперь будет тосковать вдали от своей старшей подруги». «Старший друг. Так мы называли драконов, с которыми были связаны. Странно. Очень странно. Не понимаю, какая привязка? Это же обычная собака». «Не совсем. Я проводил эксперименты над улучшением породы». «О, забыла, что нахожусь в доме ученого. И что это за связь такая?» «Довольно простая, ментальная. Я бы даже сказал, недоразвитая связка, которую устанавливает пес с человеком, которого выберет себе в старшие друзья. Человек этой связи почти не ощущает. Зато пес чувствует эмоции своего друга и частично понимает человеческую речь. Побочный эффект – эмоциональная привязка к человеку слишком сильная. Так что если со старшим другом что-то случится, то пес будет тосковать, а если друг умрет, собака также умирает. У меня уже были такие случаи. 2 раза был разрыв сердца сразу, а в другом собака так скучала, что перестала есть и пить, и умерла от голода. Все это мне так знакомо, особенно в плане тоски по ушедшему старшему другу. Значит, как вы это сделали? Как смогли привить собакам эти способности? Если я вам это расскажу, то вы точно никогда не выйдете из поместья. Ого! С языка так и рвется вопрос о драконах. Слишком уж эта привязка напоминает связи между человеком и драконом, но нельзя. Этим вопросом я выдам себя с головой. Стойте! Да остановитесь же! Эйнар уже успел выйти из псарни вместе со щенком. Вы что, серьезно решили убить щенка? Не люблю, когда животные мучаются. А вы? Мне проще сразу прекратить его страдания, чем издеваться. Так что? Застыла в сомнении. Посмотрела на щенка с глазами-бусинами, мягкими большими лапами, смешно поджатым хвостиком. Да, наверное, все же ему не стоит мучиться. Опустила голову, чувствуя себя последней дрянью. Но еще одну привязку, тем более такую, я не переживу. Просто уверена. К щенку я тоже сильно привяжусь. Моей порванной на лоскутки душе нужна такая связь, но я боюсь. Если с тем, к кому я сильно привяжусь, что-то случится, смерть или заберут его, это конец. Полное сумасшествие. Хорошо, я понял. Муж никак не выразил своего осуждения или одобрения. Просто пошел по дороге дальше в сторону дома с жалобно и громко скулящим щенком на руках. Стою на месте. Минуту. Другую. Меня переполняют эмоции. Да что там, меня трясет. Хочется кричать, плакать и биться в истерике. Жалко щенка безумно. Зачем я вообще только пошла на эту псарню? Догнала супруга, когда тот подходил к черному входу в дом. «Стойте!» — согнулась и оперлась руками о колени. «Дышу часто и тяжело, ведь бежала действительно очень быстро, боясь опоздать». «Да, Айра?» «Не надо убивать. Я его забираю». «Хм, уверены? Вы точно этого хотите?» «Да, да, я же сказала!» «Ладно, я отдам его вам. Но теперь с одним условием». «Каким?» Вы будете обращаться ко мне по имени. Что, даже при женах? Верно. Да пожалуйста. Мне на руки опустился теплый мягкий комок. Безмерно счастливый комок, тут же принявшийся облизывать мои пальцы. Я в вас не сомневался, Айра. Эйнар ушел, оставив меня наедине с новым питомцем. Так, ну что? Погладил щенка по голове. Звать тебя буду Дерзкий, сокращенно Дерри. Первой командой, что мы с тобой разучим, будет... Фас. Отнесла щенка обратно в псарню к маме. Мал еще, пусть с братьями играет и получает материнскую ласку. Клятвенно пообещала Дерри, что зайду к нему перед сном и принесу всем щенкам что-нибудь вкусненькое. Дожила, разговариваю с собакой, которая только теоретически должна меня понимать. А вообще все печально. Щенок, конечно, радует, но как подумаю о свалившейся на меня ответственности за еще чью-то жизнь и о страхе новой потери, становится плохо. Бежать теперь как-то с Дерзким придется. Так, по плану у нас сейчас танцы. Пожалуй, посмотрю и, наконец, узнаю точно, каким же танцам обучают девушек в этом мире. Аниль в класс не пришла. Она на выставке, вероятно. Не заметила еще пару жен, но мне и не особо важна посещаемость нашего клуба супруг имени Эйнера. Отметила, что многие девушки приоделись и выглядят оживленно. Ко мне на верхний 4-й ряд подсела Фелис. «Не люблю я эти танцы», — со вздохом призналась мне старшая жена. «Хотя, возможно, я просто не видела по-настоящему захватывающего танца, как ваш, к примеру. Говорят, вы танцуете просто потрясающе. Те, кто видел, уже не могут забыть вас и ваши танцы. Ну, мне трудно об этом судить. В класс вошел молодой мужчина. Высокий, худощавый, смазливый. Напомаженные черные волосы завиты, а может, действительно вьются. Преподавателя танцев можно назвать красивым, но мне он сразу не понравился. Нос слишком большой, с горбинкой, а уж как учитель его важно задирает. Мужчина окинул взглядом учениц, уделив мне наибольшее внимание. «Здравствуйте, ученицы! Как я посмотрю, у нас сегодня пополнение, поэтому представляюсь. Мое имя Валент Шен Уарт. Я из старинного рода танцоров и знаю свое дело в совершенстве. Обучаю масуари, нашему традиционному танцу, который обязана знать каждая уважающая себя девушка. Лойна Клиффорд, вы наверняка его знаете. Желаете продемонстрировать свои умения?» «Не желаю», — ответила нагло и развязно, еще и демонстративно прилегла на подушке. «Я сюда пришла, чтобы на ваши умения посмотреть». Валент, как его там, побагровел. Он явно не привык, чтобы трепетные лойны так с ним общались. Ответа я так и не получила. Учитель откашлялся и начал урок. Неприлично хихикать, пряча лицо в подушку, я начала уже на третьей минуте занятия. Это ужасно. Хотя нет, это не ужасно. Это вообще никак. Все-таки Эйнар клюнул на меня из-за танцев. В принципе, манерные такие танцы, полные символизма. Преподаватель в данный момент очень символично медленно трясет ногой, при этом сложив из пальцев правой руки фигуру, отдаленно напоминающую солнце, и направив эту руку в сторону окна. Голова его как-то по-особенному наклонена, лицо такое возвышенно серьезное. Рядом с учителем три лойны также танцуют, повторяя все движения за преподавателем. Скорость у танца мизерная. Одно движение в минуту. Я бы назвала действо, творящееся в классе, философским танцем черепах. Я поражаюсь тому, насколько местные женщины терпеливы, раз способны это танцевать и не сходить с ума от скуки. «Очень смешно», — понимающе произнесла Фелис, наклоняясь ко мне. «Мне, если честно, тоже. Вот от урока танцев в вашем исполнении я бы не отказалась». «Фелис, я устрою, честно. Хотите, давайте завтра». Меня одолел приступ сострадания к местным женщинам. «Пусть приходит, кто хочет». «Спасибо!» — горячо воскликнула старшая жена, в порыве чувств схватила меня за руку, и мне неожиданно обожгло ладонь. С удивлением смотрю на сочащуюся из ладони кровь. «Ах, простите, все время забываю о своем перстне. У камня, что украшает кольцо, очень острые грани. Сама не раз так тебя ранила, но кольцо любимое. Все никак не могу расстаться с ним. Держите мой платок». Взяла протянутый Фелис белый кружевной платок и приложила к ладони. «Ерунда, царапина». «Царапина? Ну вот за ужином Эйнар сразу заметил перевязанную чуть позже у местного врача руку. Оказывается, в поместье Лойра действительно есть все. В том числе и личный врач, приезжающий к моему супругу как на работу. К врачу меня отвела сама Фелис». «Как рука?» «Спасибо, хорошо». «Ну, конечно. Эйнар уже все знает. Это становится так... скучно. За ужином я так пристально рассматривала мужа, что тот не мог не занервничать». «Айра, почему вы так смотрите на меня?» — полюбопытствовал муж под конец ужина. «Да вот жду, когда же подействует яд». «Какой яд?» — загадочно хмыкнула. На самом деле, глядя на Эйнара, я пыталась понять, смогу ли я с ним сегодня ночью переспать. И пришла к выводу: смогу. Пересилю себя и смогу. Чисто внешне муж мне достался симпатичный. Даже, ну да, да, красавец. Вот только мысль переспать с супругом мне все равно претит. Это будет выглядеть как капитуляция. Но ради Лойки я все-таки смогу. Кстати, вот думаю, форму одежды парадную надевать? То есть у Аниль чего-нибудь этакого попросить из неношенного? Наверняка у рыжей подружки есть что-нибудь интересное в запасе. Просто в первый раз хочется и выглядеть хорошо, и не дать повода супругу заподозрить меня в нелояльности. Когда поздно вечером вернулась жутко довольная Аниль, увешанная драгоценностями так, что у меня в глазах зарябило, выложила девушке свою просьбу. Рыжая восприняла мою идею с восторгом и потащила к себе в спальню, где мы занялись примеркой нижнего белья, пеньюаров и прочих весьма разнообразных аксессуаров. Узнала для себя много нового. И вот я стою перед зеркалом в комнате своей подружки в просто потрясающем нижнем кружевном белье черного цвета, чулках и туфлях на высоких каблуках. Мои волосы распущены и свободно не спадают на плечи. Анель довольно цыкнула, меня оглядывая. «Что-то я нашему Лойру даже завидовать стала. Вот так и иди к нему. Я тебе халатик черный дам, подходящий к комплекту. Только обещай мне, что потом все расскажешь и поделишься впечатлениями». «Ага». Я отстраненно кивнула, продолжая рассматривать развратную черноволосую красотку в зеркале. «Мамочки, что я творю?»